Массаж. Стабильность и нормальное функционирование коленного и голеностопных суставов зависит от состояния окружающих мышц. С помощью массажа и специально подобранных упражнений укрепляются ослабленные и растянутые мышцы, расслабляются излишне напряженные. Массаж проводится курсами по 12-20 процедур ежедневно или через день с перерывами между курсами 2-4 недели. Интенсивность массажа постепенно увеличивается к середине курса. Необходимо избегать резких, болезненных движений. У ребенка должно оставаться приятное ощущение после массажа. Исходное положение, ИП, ребенок лежит на животе, под голеностопный сустав кладется небольшой валик. План массажа. Первое. Поясничная область спины. Поглаживание в направлении от позвоночника в стороны и немного вниз. Интенсивное растирание. Разминание по типу надавливания или сдвигания. Ударные приемы не применяются. Второе. Ягодично-крестцовая область. Поглаживание в круговом или X-образном направлении. Интенсивное растирание тыльной поверхностью согнутых пальцев. Разминание двумя или одной рукой. Тонизирующие ударные приемы. Поколачивание, похлопывание, рубление, поглаживание. Третье. Задняя поверхность ноги. Бедро. Поглаживание в направлении от коленной ямки вверх и к наружу. Интенсивное растирание. Разминание одной или двумя руками. Легкие ударные приемы. Похлопывание. Рубление одним-двумя пальцами. Поглаживание. Голень. Общее поглаживание от пятки вверх до подколенной ямки. Растирание дифференцированное. Наружная часть голени, наружная головка икроножной мышцы, растирается мягко. Внутренняя поверхность, внутренняя головка, интенсивно. Разминание одной или двумя руками по всей мышечной группе. По внутренней поверхности легкие ударные приемы. По наружной вибрация, растягивание. В конце поглаживание. Область коленного сустава. Коррекция. Поглаживание боковых поверхностей сустава. Их растирание, надавливание на внутреннюю поверхность, внутренний мыщелок бедра. При надавливании на внутренний мыщелок бедра одной рукой, другой, удерживайте голень в нижней трети и старайтесь привести ее к средней линии. Ахиллово сухожилие. Поглаживание и растирание, щипцеобразное. Четвертое. Передняя поверхность ноги. ИП, ребенок лежит на спине, под коленями валик. Стопа. Поглаживание по тыльной поверхности от пальцев к голеностопному суставу. Растирание граблеобразное или поперечное. Поглаживание и растирание вокруг лодыжек, интенсивно, вокруг внутренней лодыжки. Растирание внутреннего края стопы. Поглаживание. Коленный сустав. Коррекция. Круговое поглаживание области коленного сустава. Растирание боковых поверхностей, мыщелков бедренной кости, надавливание на внутренний мыщелок с приведением голени. Голень. Поглаживание от стопы вверх до колена. Легкое растирание. Поглаживание. Бедро. Поглаживание. Мягкое, но тщательное растирание. Мягкое разминание. Поглаживание в направлении от коленной чашечки вверх и к наружу.